Сто лет назад на грани стоял наш вид, найдя источник знаний, как всех убить. Вожди держав огромных могли за час дождем ракет нестройным стереть всех нас. Те дни прошли, и мы сегодня больше не ждем от государств войны, выстроив мир, в котором все дружны. Здесь нет вождей и тайн придворных, 70 000 равноправных лиц руководят землей, где нет границ. В мире без тайн и лжи мы стали проще и счастливее жить. Каждый тебя поймет, новый наш мозг добрее всех на свете. Может быть, мы чуть-чуть перестарались, расчищая путь. Только никто до нас жить не стремился миллиард столетий. Никто из нас не должен быть всех сильней. Ни царь, ни вождь, ни воин, мир стал сложней. Есть те, кто всеми правит, но центра нет. За каждым наблюдает весь белый свет. Здесь нет вождей и тайн придворных, 70 000 равноправных лиц руководят землей, где нет границ. Их сеть сложна, их мысли проворна, только никто из них не выше всех. Сеть не допустит никого наверх. Для всей земли, чтоб мы пройти удачно свой путь смогли. Никто из нас не должен стать всех сильней. В отрыв уйти он может от всех людей. Собрав все силы, может весь мир испепелить огнем, чтоб одному живым остаться в нем. Что ждет его? Он просто сгинет или сумеет, как солярий, стать реки и травы все в себя вобрать. Как нам ответ? 70 000 не спешат решать. Может быть, сам вопрос лучше не трогать до поры достойной. Я стал одним из них, чтобы познать природу душ людских. Может ли ткань земли всю поглотить единый мозг огромный?